У Аси не было бального платья, но зато у нее была новая юбка и Фаинина зеленая шелковая блузка с бантом. По поводу этой блузки она вела многодневные переговоры с Фаиной. Та каждый день меняла решение. Дам, не дам. Но вот она, блузка. «А туфли, что делать с туфлями?» — уныло сказала Ася. Она уже в который раз поднимала вопрос туфель, но туфли с неба не упали. Туфель нет как нет. «Я буду в валенках», — независимо сказала Лиля. Она стояла на кровати босиком, в своем парчевом платье, шлейф она накинула себе на голову и была похожа на невесту в фате. «Ты будешь в бальном платье и в валенках?» — ахнула Ася. «Лучше быть в валенках на балу, чем сидеть в валенках дома», — невозмутимо отозвалась Лиля. «Но, может быть, нам Бог послал туфли, хотя бы одну пару на двоих. Посмотри под подушкой». Ася полезла под подушку и, ах, вытащила туфли, золотистые с пряжечкой. «Ох, какие!» — восторженно прошептала она. «Посмотри под своей подушкой». «Ах, замшевые лодочки! Неужели...» Лиля подпрыгнула на кровати, еще немного попрыгала. Наступила на платье и повалилась на кровать. «Смотри, что у меня есть!» Лиля высоко подняла платье. Лежала перед Асей, скрестив длинные тоненькие ноги. Ой, увидев пену нежно-розовых кружев, обомлела Ася. «Французское белье!» — снисходительно бросила Лиля. «А что же ты хочешь, чтобы я под бальное платье надела теплые штаны?» Белье — это был самый больной вопрос. С кофточками и скатерти еще можно было как-то смириться, но как ужасно оскорбительно было носить эти перештопанные панталоны, перешитые из старых кальсон, застиранные серые тряпки вместо вышитого батиста, шелка, кружев. Лиля вскочила и опять принялась скакать на кровати, высоко, как в канкане, задирая ноги. «Деньги за перевод на хлеб — прыг-прыг, хлеб на сахарин — прыг-прыг, сахарин на кусок сала на туфли, плюс белье, плюс веер у одной дамы. Туфли золотистые с пряжечкой и замшевые лодочки плюс белье, плюс веер — это был Лилин большой коммерческий успех. Дамы на барахолке. Теперь таких дам называли бывшие, и Лиля мгновенно узнавала их по одежде, по остаткам кружев или шляпки, а главное, по испуганному выражению глаз. Не считая голод, все еще связывались в ее сознании с простыми людьми, а теперь... И эта дама была такая жалкая, в потрепанной накидке, с длинной жилистой шеей, как ощипанная курица. И Лиля, для вида покопавшись в куче гипюровых воротничков, манжеток, обрывков старого кружева, плюшевых рамок для фотографий и кофейных чашечек, уже хотела просто так дать ей кусок сала, но тут вдруг вытащила французские панталончики. Кусок сала перешел к даме, а к Лиле кружевные панталончики и веер в придачу. Недавно был изобретен психологический градусник Гофмана, измеряющий настроение и чувства, о нем много говорили, но никто его не видел. Психологический градусник показал бы Асе что-то среднее между глубокой меланхолией и не очень глубокой. Павла Певцова не будет на балу, ну а Лиле — высшую степень возбуждения. Бал, бал, бал. «Если я не окажусь красивее всех на этом балу, я брошусь в мойку. Лучше в Неву». «Да, куда лучше в Неву», — кивнула Ася. «Какая же она прелесть!» — прочувствованно сказала Лиля и замерла в позе поникшего лебедя, уронив руки и чуть склонив голову. «Кто прелесть?» — удивилась Ася. «Я». Лиля поднималась по мраморной лестнице, останавливаясь перед каждым зеркалом, еще стараясь дополнительно полюбоваться на себя во всех поверхностях, где можно было увидеть свое отражение. Обнаженные плечи, пышное газовое облако и незаметно принимала разные позы, то обмахивалась веером, то поправляла завернувшуюся перчатку, то выставляла из-под подола ножку. И во всех позах она была прекрасна, очаровательна. Главное не забывать поджимать пальцы и не всплескивать руками, иначе перчатки свалятся. Наверху Лилю встретил мэтр и, взяв ее под руку, ввел в зал. В зале было много зеркал, но Лиля уже не рассматривала себя. Светская дама не должна подавать вида, что помнит о своей внешности.